Суд над Содомом начинается со следствия. При двух свидетелях или при трех свидетелях да умрет подлежащий смерти, говорится во Второзаконии. 19 глава, 1 стих. Пришли же два ангела в Содом вечером. Мужи, посетившие Авраама, впервые названы ангелы, хамалахим, посланцы. Пришли же два ангела в Содом вечером. Лот же сидел пред вратами Содома. Увидев же их, Лот встал навстречу им и поклонился лицом до земли, и сказал: «Се, Господие, уклонитесь в дом раба вашего, и почите, и омойте ноги ваши, и, поднявшись утром, отойдете в путь свой». В точности, как Авраам ведет себя Лот. Вспоминаем, странноприимство в те древние времена могло быть главным способом делание добрых дел. Этим и заняты были праведники Авраам с Лотом. И гости еще упрашивают, чтобы он позволил оказать ему милость. Златоуст так рассуждает. Общение с праотцем Авраамом возвело Лота на крайнюю высоту добродетели. Авраам сподобился принять ангелов и даже Господа ангелов. А в доме Лота ангелы были приняты и ели. А Лот ведь жил среди самого развратного народа. Но в доброделании он не уступал Аврааму. Как же, восклицает Златоуст, как же теперь иные говорят, что живущему среди города невозможно соблюсти добродетели? Если перевести на современный язык, лучше не жить в Содоме. Но если живешь, то этим не оправдывайся. Лот по отношению к странникам ведет себя как Авраам, а странники у Лота ведут себя иначе, чем у Авраама. Они же сказали «нет, но на площади почием», и Лот испугался. Третий стих. «И он принуждал их, и они уклонились к нему и вошли в дом его, и он сотворил им питье, и опресноки испек, и они ели». «Принуждал» – еврейский глагол – может обозначать и настойчивое упрашивание в рамках почтительного поведения, и насильственное действие, прямое насильственное действие. Так вот, содомляне насильствовавша Лота зело, принуждали его сильно. Лот едва не применил силу и добился своего. Так вот, что интересно, именно этого хотели от него ангелы. Человек должен быть достаточно настойчив. Лот, насильственно удерживая ангелов, первым указал на те времена о дне Иоанна Крестителя, о которых Христос сказал: «Царство небесное силою берется, биадзетай, и употребляющие усилие, биастай, восхищают», вообще буквально «похищают его». Там, где имеется в виду духовное приобретение, говорит Златоуст, там и настойчивость уместна, и усилие похвально. Мне представляется, Златоуст говорит, что Лот увлекал странников даже силою. Четвертый стих. События начинают развиваться стремительно. «Прежде чем уснуть им, мужи города содомляне окружили дом от юноши до старца, весь народ вместе». «Какое великое согласие во зле!» – говорит Златоуст. То есть народ согрешает. «И вызвали Лота, и сказали ему: где мужи, которые вошли к тебе ночью? Выведи их к нам, да познаем их». Вот это и есть содомский грех, содомия. «Вышел же Лот к ним в преддверие, дверь же затворил за собою. Сказал же им: никак, братья мои, не делайте лукавого». Как у Авраама, опять мы видим то же сочетание решительности и кротости. Вот Авраам был такой, кроткий и воинственный, стремительный и терпеливый. И Лот отрезал себе путь к отступлению, затворил за собой дверь, остался один лицом к толпе. И какая кротость, братья мои! Златоуст, обращаться с такими людьми, с такой кротостью, без сомнения, желая уврачевать больного или образумить беснующегося, никто не делает этого с гневом и жестокостью. Вот мысль Златоуста. Лот говорит с грешными, как с больными. Это так и есть. Содомляне не были ни богоборцами, ни творцами. Содомиты ни каинитяне, Содом ни Вавилон. Жители Содома утратили человеческий облик. Человека в себе потеряли. «Не делайте лукавого», — говорит Лот. «Есть дела злые, а есть такие, что прямо от лукавого». В речи Лота сошлись крайнее смирение и самое острое обличение. «Братья, не лукавнуйте». 8 стих. «Есть же у меня 2 дочери, которые не познали мужа», — говорит Лот. Но заметим, что он или говорит хитрость, ибо у него были зятья, мы сейчас увидим, или его дочери были только обручены, и у них были женихи, потому что слово «хатан» еврейское обозначает и зять, и жених. «Есть же у меня 2 дочери, которые не познали мужа. Выведу их к вам, и воспользуйтесь ими, как угодно вам. Только с мужами сими не сотворите ничего неправедного ради того, что они вошли под сень крова моего». Таков порядок гостеприимства, вообще-то говоря. Он обязывал защищать гостя, что Лот и делает, и предлагает насильникам самый дорогой выкуп обеих дочерей. Этот поступок Лота имеет и другой смысл. По мнению Златоуста, это поведение врачевателя. Лот как бы говорит: «Если вы хотите удовлетворить ваши страсти, то я доставлю вам к этому средство такое, что преступление ваше будет несколько легче». «А мы», — продолжает Златоуст, обращаясь к слушателям, «мы, часто видя братьев наших падающих, так сказать, челюсти дьявола, не хотим принять участие в них даже словом и нередко произносим: „Что общего у меня с ними? Не пренебрегай падшего, Господь для него кровь пролил“». Это слова Златоуста. Что мы видим в поведении Лота? Во всем, вот во всем, что мы сейчас читали, Лот ведет себя точно как Авраам. Он ревностно милостив по отношению к странникам, и он милостив также, решительно милостив по отношению к грешникам. Лот оказывает содомлянам милость, а милость, помните, мы говорили, это самое серьезное испытание. Нет более сурового испытания, чем то, когда тебе оказывают настоящую милость, когда тебя испытывают любовью, когда тебя испытывают доверием. Милость предшествует суду. Кстати, поэтому такое страшное преступление — предательство. Когда человек предает того, кто к нему добр, кто милостив к нему, кто его любит, кто ему верит. Милость предшествует суду. Мы еще не видели, как Авраам жертвует самым дорогим. Аврааму это еще, кстати, предстоит. Авраам тоже должен будет пожертвовать самым дорогим сыном Исааком. Это будет. Но сейчас мы видим, как Лот жертвует своими дочерьми. Вот он такое предложение высказал содомлянам. Они же сказали: «Отиди отсюда. Ты один пришел поселиться здесь или и суд судить». Все, жители Содома не подлежат врачеванию. Почему? Потому что они действуют совершенно сознательно и дают себе право на противоестественное, насильственное, развратное групповое действие. Право себе дают, сами произносят слово «суд». Ты один пришел поселиться здесь или и суд судить. Содомский грех – это не просто извращение, насильственное, разврат, противоестественное, групповое действие. Извращение, какое бы оно ни было, еще не Содом. Содом – это узаконенное извращение. Например, когда общество легализует гомосексуальные браки или берет налоги с проституцией. Содом – это открытый грех, который себя еще и пропагандирует. Об этом писал пророк Исаия, когда обличал современников. Как полезно вспомнить эти слова. Грех свой они, содомляне, возвещают, не скрывают. Исаия 3 глава 9 стих. Актуальные слова. Казалось бы, один и тот же грех. Но если его скрывают, это не Содом. А если возвещают, то это уже Содом. Содом – это такое состояние общественности, в котором стирается граница между тем, что законно, и тем, что противно человеческому естеству. Когда грех возводится в закон, это Содом. Превращение самой человеческой природы в этом смысле. Содомский грех – каинский. Содомский грех – каинский – это то, что не от Адама. Лот противится содомлянам, потому что они уже как бы и не от Адама, они же отреклись от своей человеческой природы. Лот противится содомлянам, и поэтому в Писании он назван человек. Это очень высокая похвала. Он назван человек Лот. Содомляне говорят: ты один пришел поселиться здесь или и суд судить? Ныне же озлобим тебя более чем тех. Озлобим, то есть причиним зло. Озлобим тебя более чем тех. И они понуждали человека, Лота, весьма, и приблизились разбить дверь. Ной назван человек. Человек Ной жил среди тех, кто восстал на образ Божий в человеке. Человек Лот жил в обществе, где человека потеряли. Ною было мучение, и Лоту было мучение. С такими жить. Апостол Петр это чувствовал. Он пишет, что не только в этот день, но во все время, день ото дня, Лот мучился, живя в Содоме. Лот был, цитирую второе послание Петра, вторая глава, Лот был изнуряем от обращения между людьми в распутстве беззаконными. Ибо, живя среди них, праведник день ото дня зрением и слухом дел беззаконных истязал свою праведную душу. Конечно, вопрос возникает, а зачем праведник мучил свою душу? А Златоуст отвечает: Лот исполнял служение. Так устроил Господь, чтобы в Содоме поселился праведник, как наилучший врач. Врач же не оставляет больного, даже если болезнь не поддается его искусству. И другое служение исполнял Лот, это важная мысль. Его пребывание в Содоме есть теодицея. Теодицея – это оправдание Бога. В книге Бытия названы два случая массового истребления – потоп и Содом. Как в потопе, так и в Содоме Бог невиновен. Это суть теодицеи – Бог невиновен ни в потопе, ни в Содоме. И Лот был оставлен как свидетель для суда, что Содом и окрестность истребил поголовно милостивый Господь. Так Господь в лице двух ангелов, двух свидетелей – Лот – третий свидетель, так Господь в лице этих трех свидетелей сошел и узнал, что мера злодеяний содомлян совершилась. Все, следствие закончено, настает суд. 10 стих. Ну, когда они уже сказали, грозились разбить дверь, 10 стих, но мужи, пришедшие к Лоту, простерши руки, вовлекли Лота к себе в дом, и дверь дома заключили, а мужей, что пред дверью дома поразили слепотой, от мала до велика, и они ослабели, чтобы искать дверь. Еврейское слово, обозначающее слепоту жителей Содома, очень редкое. Оно встречается в Писании еще только один раз. Это в 4 книге Царств рассказывается, как целое войско сирийцев, которое вышло охотиться на пророка Елисея, было поражено таким же недугом. Из контекста следует, что это не было отъятием физического зрения. То есть сирийцы различали предметы, но не видели, куда зашли. То есть это как бы одно вижу, другого не вижу. И не могу понять, где я есть. А ведь это важная мысль, смотрите. Слепые думали, что видят. В этом опасность греха. Слепой думает, что видит. Рабы думают, что свободны. Но различие сирийского войска от жителей Содома в том, что сирийцы не ведали, что творили, и были помилованы. А содомиты считали себя вправе делать, что делали, и помиловать их было невозможно. 12 стих. «Сказали же мужи Лоту, есть ли у тебя кто здесь, зятья или сыновья, или дочери, или есть кто у тебя иной в ограде? Выведи их из места сего, ибо истребляем мы место сие, ибо возвысился вопль от них пред Господом». Вопль от них. Строго говоря, написано так. Вопль их. Возвысился вопль их пред Господом. То есть вопль греха шел от содомлян до Господа. И неверная интерпретация, она во многих переводах встречается, и в синодальном. Вопль на них возвысился пред Господом, что можно понять, как будто это был вопль от жертв. Ничего подобного. Содомиты не обязательно насильники. Не обязательно они такие жестокие убийцы. Они могут жить комфортно и покойно. Ну вот, вопль их возвысился. Господь в лице двух ангелов, как сам третий, сошел и узнал. Содомиты совершают по воплю их. Это еще в 21 стихе 18 главы сказано. Совершают действительно содомиты по воплю их, который шел к нему. 13 стих. Говорят ангелы Лоту. «Ибо истребляем мы место сие, ибо возвысился вопль их пред Господом, и послал нас Господь истребить этот вопль». Чисто библейская тематика. Истребить вопль, который идет от жителей Содома. Истребить то место, на котором они живут. Согласно библейскому мировоззрению, есть в человечестве грехи, которые вопиют к небу. Это особенный вопль чрезмерного греха, который Богу нельзя не услышать, потому что он идет от мироздания. То есть грех человеческий так велик, что он колеблет мироздание. Убийство Авеля вызвало такой вопль от земли. Как Господь сказал Каину, голос кровей брата твоего, вопиющих ко мне от земли, голос кровей вопиющих ко мне от земли. От жителей Содома шел такой вопль, как сказал Господь, увижу, так ли по воплю их, идущему ко мне, совершают. Я не знаю, ясно я говорю или нет, содомляне не кричали, не вопили, и, может быть, никого так вот не насиловали и не убивали. А вопль их шел к небу и дошел. Дело было расследовано, и Содом погиб. Такой вопль, что от крови Авеля, или от жителей Содома, или от исполинов пред потопом, возмущает мироздание. Кто помнит, что означает имя Ной, Ноах? Помните, пророческое это было имя Ной, Ноах. Оно означало покой. Ной – тот, кто упокоит сынов Божьих от земли. От земли. Земля стенала, и человеку, который слышал вопль земли, было очень трудно жить. Допотопное было предано истреблению и забвению, и земля при Ное перестала кричать. Ангелы были посланы в Содом, чтобы истребить вопль, который шел от жителей Содома и от земли окрестной, и все мироздание возмущал. Вопль с Содома прекратится, и чтобы земля не кричала больше, она ведь помнит земля, что на ней было, на землю падут огонь, сера и соль. Каинитяне бывают трех родов. Возвращаюсь к этой главной мысли. Каин, Вавилон, Содом, и у каждого из трех разная судьба. Каин был оставлен жить и проклят от земли. Строители Вавилона были рассеяны по земле, жители Содома и земля окрестная будут истреблены огнем и серой. Лот должен вывести ближних из Содома. Так ему сказали ангелы. 14 стих. «Вышел же Лот и сказал зятьям своим, или женихам своих дочерей, и сказал зятьям своим, которые взяли дочерей его, и сказал, встаньте и выйдите из места сего, ибо истребляет Господь город. Показалось же, что он шутит пред зятьями своими, когда же утро настало». Ясно было для Лота, что никто уже не выйдет из Содома. Когда же утро настало, торопили ангелы Лота, говоря, «Восстав, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которых имеешь, и выйди, чтобы не погибнуть тебе во грехе града». Грех Содома назван Авон. Помните, это и грех и наказание за грех. Слово «авон» напоминает о Каине, когда Каин говорил: «Грех мой больше, чтобы оставить мне». В другом переводе: «Наказание мое больше, чтобы снести мне». Слова «чтобы не погибнуть тебе в грехе града» могут означать «чтобы не погибнуть тебе в наказании града». Ангелы торопят Лота: «Лоту с семьей нужно спасаться». 16 стих. «И они смутились». Это странно. Как решительно Лот действовал. И с ангелами силой, и с содомлянами смело. И вдруг в такой момент Лот смутился. Речь идет о жизни и смерти. Что ему в этом Содоме? Почему он смутился? Ответ может быть такой. У Лота не было откровения от Бога. Лот впервые непосредственно ощутил силу Божью. Она была к нему лично милостивой, но по отношению ко всему окружающему его миру это был гнев Божий. И в душе Лота ужас перед величием гнева Божьего подавил на время и благодарность за спасение, и личное мужество, и страх за свою жизнь. Смутился человек. Это смущение Лота есть интереснейший момент, не только в его жизни. В истории человечества к концу времен сказано будет, а мы знаем, что он уже есть, будет великий город, последний Вавилон, он же блудница. И Господь скажет, немногие его услышат из тех, кто жили в этом городе блуднице. Господь скажет: «Выйди от нее, народ мой». Откровение, 18 глава. «Выйди от нее, народ мой». Как Лот жил в Содоме, так и в Вавилоне будут люди Божьи. Их Господь позовет выйти. И те, кто услышит этот голос, могут от ужаса, город великий, смутиться. Что будет дальше с жителями Вавилона, когда они услышат этот глаз Божий? Может быть, то же самое, что с семьей Лота. 16 стих. «И они смутились, и схватили ангелы за руку его, и за руку жену его, и за руки двух дочерей его». Представим картину. Два ангела, два мужа, взявшие за руки четырех людей, выводят их из Содома. Два ангела, четыре человека. Руки ангелов заняты спасением человеков. Содому было дано ровно столько спасительных сил, чтобы всех спасти. Спасаемых, как маленьких, за руки держат. Причем это ангельское прикосновение по смыслу текста была крепкая и удерживающая хватка. Как это называется у Бога? Это называется пощада или жалость. Редкий термин, сейчас мы его прочитаем. «И они смутились, и схватили ангелы за руку его, и за руку жену его, и за руки двух дочерей его, потому что Господь пощадил его». Пощадил. У Бога есть милость пощады и жалости, по-еврейски «хемла». Лота вывели из Содома по жалости «хемла» Яхве к нему. И этот термин «хемла», «пощада», встречается в еврейском тексте Библии только еще один раз у пророка Исаии, когда он говорит о Мессии, о Христе. «По любви своей и по жалости своей он искупил нас». И по смыслу корня древнееврейского слова «хемла» – это жалость, пощада. Так дочь фараона пожалела младенца Моисея, когда нашла его в корзине у реки. Вот так же, как пожалела и спасла Моисея, так же ангелы, как маленьких в Содоме живущих, спасают таких, как Лот, настойчивых в добрых делах, ревностно милостивых, кротких и смелых. Таких ангелы берут за руки и спасают чуть ли не против воли. Это у Бога особенная милость, пощада и жалость. Может быть, из Вавилона последних дней тоже Господь так будет спасать своих людей. Спасли Лота. Это, братья и сестры, произошло с Лотом, когда он еще не явил всей своей доброты. Лот был необыкновенный человек, особенный праведник. Это будет тема следующей беседы.